Дорожные указатели. Здесь я хотел бы привести список полезных советов, которые могут пригодиться нам в наших жизненных начинаниях. Это своего рода духовный путеводитель на нашем жизненном пути. Жизнь всегда означает развитие, непрерывное и безостановочное. Первое. Хорошо сознавайте, в каком положении сейчас находитесь. Принимайте себя такими, какие вы есть, и не забывайте, какими должны стать. Второе. Правильно оценивайте свои таланты и способности и ставьте четкие цели. Чего я хочу на самом деле? Что по-настоящему вдохновляет меня? Очень важно сосредоточиться на тех способностях, что дал нам Кришна, и развивать их. Бесполезно приниматься за дело, к которому у нас нет способностей, или жаловаться, что мы не все имеем и не все можем. Третье. Приложив все свои знания, разработайте свой жизненный план. И в то же время всегда будьте готовы принять высший план. Четвертое. Молитесь о силе и помощи. Всегда старайтесь обрести контакт с собственным духовным «я» и с Господом в сердце. Все становится простым, когда нам помогает Господь. С Кришной слепой может увидеть звезды в небе, а хромой перейти горы. Когда мы точно сознаем свое место в божественном плане и молимся, чтобы иметь возможность действий в соответствии с Ним, руки Господа всегда будут поддерживать нас. Пятое. Больше читайте Священные Писания. Священные Писания – это своего рода карты, по которым мы без труда придем к своей цели. Там и успокоение, и мудрость, и свобода от сомнений, но прежде всего – видение духовной реальности. Шестое. Высшее бытие подразумевает высшую связь. Ежедневные духовные упражнения и особенно повторение Махамантры Хари Кришна – поднимут нас на тот уровень, где мы сможем заряжаться энергией и обретем целостный взгляд на все происходящее. Следует также помнить о заземлении, имеется в виду телесное и психическое здоровье. Седьмое. Вдохновляйтесь примером великих душ. Нет ничего более вдохновляющего, чем пример тех, кто уже прошел этот путь. Рассказы о людях, которые находились в тех же ситуациях, что и мы, и сумели встать на путь великих прощаний, помогут нам с честью выйти из любых жизненных затруднений. Шрила Прабхупада называл это «идти по стопам учителей прошлого». Нам помогут такие качества, как доверие, энтузиазм, выдержка и терпимость. Восьмое. Учитесь слышать сверхдушу в сердце. Как сказал один философ, вопрос не в том, слышит ли Бог наши молитвы, а в том, слышим ли мы Его ответы. По этому поводу Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он с радостью помогает своему преданному наставлениями. «Те, кто постоянно служит мне, с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения, светочем знания». Бхагавад-гита, глава 10, тексты 10-11. 9. Выбирайте правильный круг общения. Общайтесь в первую очередь с людьми, которые стойко встречают жизненные трудности и, обретая просветление и уверенность, наслаждаются чудесными возможностями путешествия. Такие люди могут по-настоящему помочь нам. Десятое. Продвигайтесь вперед небольшими шагами. Даже если мы начнем с небольших изменений, к нам незаметно будут приходить все новые и новые вдохновляющие успехи. Любое путешествие начинается с первых шагов. Нам вовсе не нужно надевать сапоги-скороходы. Делая небольшие шаги, мы всегда сможем оглянуться назад и внести необходимые коррективы. 11. Научитесь и в малом, и в большом говорить «нет». И не стыдитесь этого, будьте готовы отказаться от унизительных компромиссов. Вместе с тем нам следует уважать границы других людей и проявлять осторожность, чтобы без надобности не наступать другим на больные мозоли. Самое главное правило остается все тем же – нам нужно всегда быть открытыми для промысла и намерений Всевышнего. Попытка составить жесткий график приведет лишь к тому, что он будет унесен течением жизни. Итак, в путь сердца, расставайся и воспрянь.